Здравствуйте, юридическая организация IGM Finance Group. Меня зовут Михаил. Могу поговорить с Аносовой Валентиной Петровной? О чем? Здравствуйте. У вас имеется задолженность за оплату коммунальных услуг за 4 месяца 60 тысяч рублей. Жилищная организация просила передать, если еще один месяц будет просрочка, то они будут готовить документы о вашем выселении с квартиры. Ну и плюс выплат долга в двойном размере. В таком возрасте старух не выселяют. Выселяют. Закон для всех один. Алло. Валентина Петровна. Она. Юридическая организация IGM Finance Group. Вы почему трубку бросаете? Хочу, бросаю. Если вам ваша квартира важна, думаю, вы сами заинтересованы решить проблему. Пошел нахуй. Слышь, бабка, охуела, что ли? Ты хуесос, ебаный, я тебя посажу нахуй, блядь. А за что? Я работаю, мне инструкция Как позволяет. афериста. Ты аферист, ебаный в рот. Разве когда-то коллектор был аферистом? Я что-то такого не припомню. Какой коллектор? Вышибала долгов. Да что ты? А я у тебя не занимала, ебаная падла. Управляющая организация твоего дома долг нам продавал. Нигде никогда копейки ни у кого не брала. Пошел нахуй, блядь. За 4 месяца за квартиру не платишь, паскуда. Ты за меня заплатишь, ебаная падла. Нет, ты заплатишь ей своей квартирой. Я А я, болела, которую у я меня куплю. шлаг, да что я болела, проститутка. Слышь, охуела тут шлюха. Я была шлюхой и буду, а ты проститутка. Иди работай, блядь, а не промышляй по старухам. Я работаю. Алло. Бак, слышь, ты что, хуел, что ли? Ты когда за хату деньги заплатишь? Или я тебе завтра прихожу, ее покупаю? Не волнуйся, все оплачено, ебана мать. А тогда чего тут коллекторов зря Ты все на беспокоить? руках у меня оплаченная, блядина. А в чё тогда управляющая компания нас трясёт, типа ты 4 месяца не платишь? Врешь, ебаная падла. А ты докажи, что ты нам не соврала только что. Врешь, паскуда, ночная тварь. Иди работай, блядь, а не по Коллекторы, старуху. мы коллекторы, имеем Твою право тебя старуху. трясти когда угодно, да нам за это ничего не будет. Чего? Такая работа у нас вышибала, мы имеем право должников трясти когда угодно, Иди где нахуй, ты сам, хотим блядь, и за чем 2 года хотим. должен, блядь. Ты за 2 года не платил, паскуда. Схуяли ты, А блядь, грязная матери месяц старуха! только должны, иди к ебаной матери. Ты грязная старуха, заткнись, блядь! Ну что, грязная старуха, как долго будем отрабатывать? Деньгами или на натурой? Ты сука из 218-й. Что думаешь, блядь, я тебя не знаю, что ли? Да ладно, блядь! Иди Не нахуй, ты из такой 218-й, бандюга! И как меня Сожгу зовут? нахуй, Назови блядь! мое имя. Мотоцикл твой сожгу нахуй! Слышь, я твою квартиру сожгу, а тебе и перед этим я тебе волосы все вырву, прям на живую. Ты что тут, паскуда, охуела, что ли, блядь, грязная старуха? Вот ты охуел! Иди к Я не психиатру! буду подобного. И тем Лечись, более не блядь, 318, а с псих, ёбаный, 316. Я из псих, ёбаный! 316. Чего, блядь? Я из 316-й. Врешь, сука, ебаная в Да рот! У правда, я нас из нет такого 316-й. номера! В нашем подъезде нет такого номера, паскуда! Да ладно, как же нету? Ты, сука, из 218-й! Да не 218, блядь, бабка, успокойся, ёб твою мамашу. Бабка, как вопрос будем своими розами решать? Потому что я все разговоры записал, я их в полицию сейчас понесу. точнее с утра. Да куда хочешь, Митя, никого не боюсь. Да ладно, блядь, я могу сделать так, что тебя ли в психушку, ли в дом престарелых упекут, а я куплю квартиру на законных основаниях. Ты не думала, что я могу забашлять деньги, куда мне надо? Ты ебаная падла! Квартира-то не моя, а она давно, да, сына нахуй, сына моего! А ты не в курсе, что я могу эту дарственну отменить? Достаточно мне нужным людям заплатить деньги? А кто ты есть-то? Шпана, шпана! У меня, короче, дед бизнесмен, и у него связи большие есть. Иди ты нахуй, ты 218-й, паскуда мать, у тебя почтальонша, а ты, блядь, приблудный сын, у тебя отца никогда не было. Заткнись, грязная старуха, целился, блядь, твоя мать горбанка, тебя наблюдовала, твоя мать тебя наблюдовала. Не разрывай мне мозг. У тебя мать, бледушка, тебя наблюдовала! Сроду у нее мужа не было! Как будто